Мягкое гудение переросло в отчаянный вой сирены. Мисс Мэйзи кинулась в сад искать убежище. Вдогонку несся ужасающий лязг и скрежет, и все покрыло глушительный грохот. Взрывом ее сбило с ног, она упала на колени, и тут все смолкло. И в наступившей тишине мисс Мэйзи надменно сказала пустому саду: «Надеюсь, Джон останется доволен. Он желал перца, и отныне в перце у него недостатка не будет». Английская детская песенка. Из чего же это сделаны мальчики? Из чего же это сделаны мальчики? Взять улиток, гвоздиков и щенячьих хвостиков, вот тогда и получатся мальчики. Из чего же это сделаны девочки? Из чего же это сделаны девочки? Перцу взять и сахару, и сиропу всякого, вот тогда и получатся девочки. Это был рассказ Милдред Клингермен «Победоносный рецепт».